Это был жест человека, смертельно уставшего от всего, изнуренного испытаниями. Вот уже 30 лет, как Антоний воюет во всех концах света, от Галлии до Персии. Грабит, насилует женщин, умерщвляет варваров и своих собственных сограждан. 30 лет он почти не вылезает из седла, осаждает города, руководит армиями, пьянствует, перекатывается с одной шлюхи на другую. А те краткие моменты передышки, когда ему удается вырваться на родину, тратит на усмирение плебса, вечно голодного и вечно бунтующего. Если он в свои 52 года еще имеет какую-то энергию, то обязан этим женщине. Но разве скажешь такое старому солдату, который чувствует приближение катастроф? Он сам, Антоний, тоже видит, как сгущаются тучи. И в этот миг, когда ветеран показывает ему свои раны, они оба ведут себя словно дети, боящиеся смерти. И вот Антоний после этого двусмысленного жеста, выражающего то ли покорность судьбе, то ли усталость, трудно сказать, что именно, идет дальше, одинокий, так и не проронив ни слова к своему командному посту. А мысли его, как обычно, заняты единственным существом, которое еще дает ему силы жить — Клеопатрой. И дело вовсе не в том, что она его околдовала, как думают все, не в том, что он мечтает о наслаждении, которое еще может испытать в ее объятиях. Как и она, он уже давно, 6 месяцев проведенных в этом садке, не знает ни удовольствий, ни радости. Просто в тот миг, когда перед ним, наконец, разрывается пелена иллюзий, и он ощущает приближение момента последнего перехода из рождения в смерть, он все еще нуждается в ней, царице. Утром 2 сентября ветер, наконец, стих, и флот Антония смог двинуться к выходу из залива. Но не успев проскользнуть через его горловину, столкнулся, это было неизбежно, с эскадрой Октавиана, которой командовала Агриппа. 2 армии, оставшиеся на суше, выстроились одна напротив другой. Восходит солнце, отражается в спокойных водах. На море полный штиль. 2 флота ожидают попутного ветра. Ветер поднимается около полудня. Он дует с северо-запада, как и было предусмотрено. Потом с севера, постепенно усиливаясь. В соответствии с планом, принятым на военном совете, Сосси выводит свои корабли в открытое море и занимает позицию в южной части дуги. Октавиан со своего корабля видит это и ликует. Информация Дели оказалась совершенно точной, а значит, контрманевр, предложенный Агриппой, должен увенчаться успехом. Благодаря тому, что его гребцы обучены справляться с противным ветром, Агриппа разыгрывает сцену, будто его флот, охваченный ужасом, спасается бегством, намереваясь вернуться в бухту, где раньше стоял на якоре. В эскадре Антония, на ее северном фланге, один из командующих, Попликало, немедленно попадается на эту уловку. Он убежден, что Агриппу испугали его тяжелые корабли. Действительно, весьма впечатляющие. Ему кажется, что он без труда уничтожит противника, выиграет битву и добудет себе славу. Поэтому в нарушение разработанного на совете плана он по собственной инициативе начинает преследование вражеского адмирала. С этого момента план действий, так тщательно разработанный Антонием, нарушается. Агриппа немедленно разворачивает свои корабли, сближается с кораблями Попликалы и обрушивает на них град дротиков с горящей паклей на остриях. Клеопатра с борта Антониады видит, как принятые на совете решения уже не соблюдаются. Она взвешивает все шансы и, поскольку линия фронта сильно растянута, приказывает своим гребцам набрать максимальную скорость и провести корабль в образовавшуюся в этой линии брешь, не ввязываясь в кипящее вокруг сражение. За ней следует вся ее эскадра. Уже 4 часа пополудни, момент, когда ветер дует с наибольшей силой. Она отдает матросам приказ поднять паруса, и корабли на полной скорости устремляются к югу. Антоний видит, как они удаляются, и понимает, что царица решила, несмотря на глупую выходку Попликалы, продолжать действовать в точном соответствии с планом. Теперь его черед принимать решение. Либо он тоже будет придерживаться стратегии, разработанной на военном совете, либо останется здесь, в гуще боя, рискуя уже никогда не вырваться на свободу. Антоний выбирает первый вариант. Примерно 60 кораблям удается оторваться от противника и последовать за ним. Остальные в этом диком месиве из горящих дротиков, абордажных крючев, непрерывно стреляющих катапульт даже не замечают его маневра. Сражение продолжается до ночи. Между тем волнение на море усиливается. Многие корабли Антония сожжены, другие, протаренные, идут ко дну. В час заката на поверхности воды плавают 5000 трупов, однако 80 судов спасаются бегством и находят укрытие в глубине залива. Итак, к вечеру того дня, который римляне назовут победой при акции, Октавиану на самом деле было еще далеко до победы. Сухопутная армия его противника не потеряла ни единого человека. Части флота Антония удалось вернуть на место стоянки. Сам Антоний, его злейший враг, бежал вместе с царицей, которая вообще никак не пострадала, и даже сохранил все свои сокровища. Октавиан старательно распространял легенду. Ее затем повторяли на все лады на протяжении многих веков, согласно которой то, что случилось при акции, было регулярным морским сражением, а не прорывом блокады, успешно осуществленным Антонием. Если верить той же легенде, Антоний потерпел поражение, потому что Клеопатра в последний момент его предала. Увидев, что в линии фронта образовалась брешь, куда могут проскользнуть ее корабли, она предпочла, так сказать, выйти из оркестра и сыграть сольную партию. Антоний же настолько потерял голову от любви, что не мог смириться с ролью покинутого и, бросив своих людей и суда, поспешил за царицей. По прошествии более чем 100 лет после сражения историк Плутарх подхватывает эту версию и рассвечивает ее новыми романтическими подробностями. Вот когда Антоний яснее всего обнаружил, что не владеет ни разумом полководца, ни разумом мужа и вообще не владеет собственным разумом, но если вспомнить чью-то шутку, что душа влюбленного живет в чужом теле, словно бы сросся с этой женщиной и должен следовать за нею везде и повсюду. Стоило ему заметить, что корабль Клеопатры уплывает, как он забыл обо всем на свете, предал и бросил на произвол судьбы людей, которые за него сражались и умирали, и, перейдя на Пентеру, погнался за тою, что уже погибла сама и вместе с собой готовилась сгубить и его. Узнавши Антония, Клеопатра приказала поднять сигнал на своем корабле. Пентера подошла к нему вплотную, и Антония приняли на борт. Но Клеопатру он не видел и сам не показался ей на глаза. В полном одиночестве он сел на носу и молчал, охватив голову руками. Согласно Плутарху, парусник, предводитель спартанцев некоего Эврикла, попытался взять их судно на абордаж. Отца этого человека, который был пиратом, Антоний в свое время взял в плен и приказал обезглавить. Антоний ненадолго вышел из своей летаргии и отбил атаку. Пират, правда, захватил другое флагманское судно и находившуюся на нем золотую столовую посуду. После этого, опять-таки согласно Плутарху, Антоний вернулся на свое место и опять впал в депрессию. Антоний снова застыл в прежней позе и так провел на носу 3 дня один, то ли гневаясь на Клеопатру, то ли стыдясь ее. На 4-й день причалили у Тенара, и здесь женщины и свита царицы сперва свели их для разговора, а потом убедили разделить стол и постель. Все это более чем неправдоподобно. Ведь пока Антоний не прибыл на мыс Тенар, он еще мог надеяться, что его сухопутная армия, которой командовал стойкий и доблестный Канидий, разобьет Октавиана. Он также знал, что Италию вновь раздирают мятежи и бунты. Что касается его самого, то он бежал из Актийского залива, ставшего для него ловушкой, и сумел спасти половину своего флота. Он действительно, как утверждает Плутарх, передал командование флагманским судном своему помощнику, а сам перешел на борт Антониады. Однако что может быть естественнее, чем желание командующего после окончания битвы обсудить ее результаты со своим главным союзником, будь то мужчина или женщина? Кроме того, как свидетельствует сам Плутарх, у Антония тогда еще оставалось достаточной энергии, чтобы обратить в бегство морского разбойника. Поэтому весьма вероятно, что если Антоний и поддался унынию, то произошло это у мыса Тенар, когда он напрасно ждал прибытия остальных кораблей и, в конце концов, понял, что они не придут никогда, так как либо уже лежат на дне, либо стали пленниками Актийского залива. Из ловушки, очевидно, смогли вырваться лишь несколько парусников, но они принесли дурные известия. Корабли, которым удалось вернуться в залив, почти сразу же сдались неприятелю, даже не попытавшись продолжить битву. Все его офицеры, участвовавшие в морском сражении, перешли на сторону Октавиана. Многие его корабли были сожжены, другие стали военной добычей. Даже в этот момент Антоний не сложил оружие. Он тут же направил гонцов к Канидию, чтобы передать ему приказ об отступлении в Азию через Македонию. Однако спустя какое-то время, непосредственно перед отплытием в Африку, узнал, что его легионы отказались сражаться против легионов Октавиана, и что Канидий, будучи бессильным что-либо изменить ночью, одинокий, отчаявшийся, бежал из лагеря. Только теперь Антоний понял, что его партия проиграна. Проявив большое душевное благородство, он разделил между своими друзьями часть военной казны и отпустил этих людей. В остальном он придерживался линии, которую выработал еще до сражения, взял курс на Киренаику чтобы там присоединиться к оставшимся у него легионам. Видимо, именно во время этого плавания он и впал в прострацию. Сидел, как рассказывает Плутарх, одинокий и молчаливый, на носу судна, охваченный тем же оцепенением, которое парализовало его в первые часы после убийства Цезаря. Или это была форма медитации? Единственный способ сосредоточиться и принять, наконец, столь трудное для него решение о необходимости расстаться с царицей? Такое тоже возможно. Ибо не успел флот встать на якорь у берегов Киренаики, как супруги разделились. Антоний остался на месте в маленьком городке с названием Паритоний, чтобы там дожидаться своих легионов, тогда как Клеопатра предпочла вернуться в Александрию. Впервые за последние 2 года их пути разошлись, и, очевидно, на сей раз никаких ссор между ними не было. Следует ли искать объяснение происшедшего в той стене молчания, которой Антоний еще на борту корабля сумел отгородиться от царицы? Палуба судна, качающегося на волнах, действительно является не совсем подходящей сценой для трагической актрисы. В этом тесном пространстве трудно двигаться, варьировать эффектные приемы, крики, жалобы, гнев, слезы, которыми так виртуозно владеет Клеопатра. Однако она никогда не допускала, чтобы кто-то навязывал ей правила игры, и менее всего готова была позволить подобное Антонию. Поэтому можно предположить, что, столкнувшись во время плавания с его упорным молчанием, она мудро решила на этот раз оставить его в покое и уехала в Александрию одна, уверенная, что рано или поздно Антоний непременно вернется к ней. Подобная тактика имела еще одно преимущество. Пока они будут в разлуке, она может попытаться вступить в переговоры с Октавианом. Она всегда умела играть на нескольких досках одновременно. Почему же ей не попробовать, как в период борьбы триумвиров с Брутом и Кассием, потянуть время, маневрируя между побеждающим и проигрывающим? Это даст Антонию передышку. Он соберет своих людей. А потом наступит момент, когда он захочет возобновить борьбу, и в тот день, хотя бы потому, что столкнется с необходимостью платить жалование своим солдатам, он обязательно вспомнит о ней. Значит, нынешняя разлука всего лишь несчастливый период, который вскоре закончится, нужный для того, чтобы Антоний, побыв в одиночестве, снова почувствовал вкус к жизни. А жить? Она это знает. Он может только рядом с ней. Если же вдруг ее супруг и возлюбленный поддастся противоположному желанию, уступит зову смерти, тогда тем более он не сможет обойтись без нее.